Я ненавижу обывателей, вхож я в стадо их, увы, для государства созидатели, но в истине все, как один, пусты. Их манит свет витрин, как мух говно, во взглядах в основном единый разум, они, как крысы с корабля, сбегут, лишь только воздух пропитается пожаром.